Мы? Что именно ты называешь плохо? Ну, грязно и бедно. Мама оглядела комнату. Может быть, у нас и грязновато. Но, дочь, мы с тобой сами виноваты. Обе большие. Давай сделаем чистоту. Печку снимем, и потолок надо побелить. Ну, печку давай, а потолок отложим до весны. Что ж, назначай субботник. Ну вот, бедно, с этим я не согласна. Тебе чего-нибудь не хватает? Скажи. Спроси ее, мама, что ты хочешь, и Таля назвала бы сразу множество предметов. Вязаный берет с помпоном, как у Люды Чесноковой, шерстяные перчатки, серую плессированную юбку, джемпер с галстуком. Но сказать, чего ей не хватает, было труднее. Ну вот, пожалуйста, ей не хватает ботинок с коньками. Мама удивлена, ведь Таля ходит на каток в своих обычных ботинках, и снегурки у нее есть. Зачем человеку две пары ботинок? Вот мама сказала, и действительно получается, что вторые ботинки лишние. Мы еще поговорим с тобой о бедности, Талка. Сейчас я тебе скажу одно. У нас еще очень многие живут трудно, недоедают, не имеют самого необходимого. Мы должны устраивать нашу общую жизнь, чтобы всем было хорошо, понимаешь? А о себе мы, большевики, должны думать в последнюю очередь. Вот какое дело. Ну, беги. Таля в пальто и ушанке с книгами, перетянутыми ремешком, была уже в дверях, но вдруг вернулась. «Мам, а почему мы не живем с папой?» — спросила она. «Опять 25!» — воскликнула мама. «Мы уже говорили об этом, Наташ». Строгая морщинка появилась у нее между пушистых бровей. «Он ушел от нас давно. Тебе 5 лет не было». «Это не ответ на вопрос», — нахмурилась Таля. «Я серьезно хочу знать, и ты мне сегодня вечером скажешь, я уже не маленькая». «Мы же в кино собирались», — каким-то детским голосом протянула мама, но лицо ее вдруг стало строгим, серые глаза потемнели. «Я не хочу об этом, понимаешь, совсем не хочу об этом говорить», — сказала она горячо. «И ты не говори со мной, пока я сама не скажу. Не захочу сама». «Ну хорошо, хорошо», — Таля прижалась к матери. «Не сердись, я не буду. Посмотри, мне папа часы подарил». Мама взглянула мельком и продолжала так же взволнованно. «Очень хорошо, очень хорошие часы. Он, отец твой, очень хороший человек. Слышишь, девочка, ты мне веришь, что он хороший?» Мама повернула к себе Талино лицо, сильно сжав ее щеки ладонями. «Он прекрасный человек». «И ты люби его, непременно люби». Тале казалось, что мать сейчас заплачет. Это было необычно и страшно. Таля дернулась, пытаясь освободиться. «Хорошо, мама, ну хорошо. Отпусти же меня, я опаздываю». «Ну, беги, беги». Мама подтолкнула ее к двери и крикнула в коридор. «Осторожно с трамваем!» От Плющихи к Никитским ходил 15-й номер. Таля сидела в полупустом прицепе белом от инея. Трамвай шел медленно, скрипел и постановал от мороза. Нахмурив брови, такие же прямые и пушистые, как у матери, Таля сосредоточенно терла ледяной пятачок, продышанный кем-то в окне. Но в окно она не смотрела. Все за окном было ей хорошо знакомо. Все, от самого дома до большой розовой церкви на Арбатской площади, где с железным скрежетом трамвай поворачивал на бульвары, до желтого дома с колоннами, где ей выходить. Таля думала о матери. Об отце. Они оба хорошие. Папа, конечно, тоже. Она любит их обоих. И папу тоже. Несмотря на вчерашнее письмо. Но мама... Как она говорила о нем сегодня? Мама любит его до сих пор. И как любит.